социальных достижениях, считал он. В духовной жизни Добранко не намного выше его родного села. А как раз эти проблемы волновали Александра Петровича. Он писал документальную повесть, в которой хотел отразить главным образом духовный мир селянина-рабочего. Кое в чем необходим был эксперимент. Некоторые его нововведения, безусловно, уже давно бы прикрыли инструкторы райкома, если бы не авторитет члена обкома Остаповича, которому явно нравилась работа Забавского. Не лезет в его директорские функции, в работу главного агронома, инженера, а занимается своим делом — идеологией, в чем он, без сомнения, разбирается лучше их. Но не все поддерживали его мнение и в райкоме, и в совхозе. Тот же Яков Кочанок считал, что Забавский действительно изобрел новую форму, как отгородить себя от самой тяжелой работы, хозяйственной. Более того, Яков Матвеевич готов был обосновать свое мнение, что при таком методе недалеко до принижения роли парторганизации в главном, в производстве хлеба и мяса. Но тезис этот держал про запас, как самое надежное оружие. Им легко бить этим тезисом в случае неудачи, поскольку идеологическая работа не имеет своего измерения. Она взвешивается на тех же весах, меряется тем же аршином, что сталь, нефть, ткань, хлеб, мясо, теми же тоннами и метрами. Что осталось от твоей работы в человеческих душах, этого не видно. Не выставишь, не покажешь, даже в статистической сводке не запишешь. Нет там такой графы, да никто и не умеет это записывать. Разве писатель смог бы показать, как изменилась психология людей? Но ему нужны годы труда и типа бумаги. В отчетных докладах есть железная форма. Отступают от нее люди либо неопытные, новички, да и то где-нибудь в крохотной первичной организации, либо... Когда выше, работники смелые, с творческим размахом, такие обычно рубят по узлам, отметая все второстепенное. Обычно же секретари держатся одной схемы — производство, цифры и процент роста, соревнования, хвала передовикам, критика отстающих, партработа, политучеба, работа комсомольской, профсоюзной организации, задачи. У Забавского доклад был необычным. Во всяком случае, мало похожим на те, которые коммунисты совхоза слышали раньше. Забавский не отчитывался, рассуждал. Непривычно, неофициально. О людях, об их работе, взаимоотношениях, воспитание детей, культуре, быте, что покупают, почему много пьют. Даже про кладбище сказал. Нехорошо, что там скот ходит. Присмотреть за кладбищем нужно, огородить, помочь людям памятники поставить, почтить не только тех, кто погиб на войне, но и тех, кто честно работал в колхозе, в совхозе и умер своей смертью. Словом, говорил о жизни, ставил вопросы. Все ли в совхозе живут по-новому? Понимают ли, что такое советский образ жизни? Не вытесняет ли стремление к большему материальному благополучию духовность? Не исчезают ли лучшие крестьянские традиции? Естественно, слушали его с особенным вниманием впервые на отчетном собрании подобный доклад. Секретарь райкома Тамара Федоровна Кашуба, недавний комсомольский вожак, и сама с молодой настойчивостью искала новые формы работы, горячо призывала к таким поискам всех остальных. Сначала она слушала Забавского с тем же интересом, что и другие. Но потом начала тревожиться.